Метель стучит в окно, и у дверей сугробы. Музыка Г. Михайлов. Метель стучит в окно, и у дверей сугробы. Снег все следы замел забытого двора. Давай еще нальем и пожелаем, чтобы жизнь к нам в конце пути осталась все ж добра. Бокал дрожит в руке, слеза в глазах сверкает, слова нам не нужны, все сказано давно. И радость, и печаль вдруг к сердцу подступают. В давно ушедших днях забыть их не дано. Подкинь в камин дрова, последние, быть может, их треск напомнит нам ту первую капель. И первая весна нам сердце растревожит. Но ты, прошу тебя, об этом не жалей. Я видеть не хочу в душе твоих страданий, и старое вино пусть выпито не зря. Давай загасим, друг, свечу воспоминаний и в вечность унесем то, что забыть нельзя. Январь, 1979 год.